Глава 14.1. Ван Тиньхао, не переживай, твои деньги в хороших руках, приходи за оружием через месяц. Не давая ему долго думать, с полной уверенностью пообещал дородный парень, услышав это. «Тогда я полагаюсь на тебя, мастер Ма». Услышав обещание кузнеца, след улыбки заиграл на губах Шиму. Он взял с пояса выпуклый мешок с серебром и без колебаний бросил его перед кузнецом. Этот мастер Ма был необычным кузнецом. Он был единственным, кто знал истинную личность свирепого кулака, помимо Фэн Ли и Гао Юаня. Кроме того, ходили слухи, что он, дальний родственник Гао Юаня и квалифицирован не только в работе с железом, но также был более опытным, чем большинство других кузнецов города Фэн в создании оружия. Серебряная маска, которую носил свирепый кулак, была сделана именно этими золотыми руками. По этой причине Шиму заранее платил деньги без каких-либо опасений, он просто верил таланту кузнеца. Однако теперь, заплатив такой заоблачный гонорар, он остался без денег. Говоря о деньгах, Шиму заработал меньшую их часть за счет хорошо расположенного ресторана Юаньсян, чей предпринимательский всплеск произошел после того, как он стал приносить пойманных в результате охоты животных с соседней горы. Это привело его к чистому ежемесячному доходу, не меньшему сотни серебряных банкнот. Другая половина этого дохода была получена в результате игры роли свирепого кулака. Что до подконтрольных областей, Шиму многого от них не ожидал, поскольку управление поместьем будет стоить, по меньшей мере, большей части собранной аренды. Казалось, что сейчас он может прибегнуть лишь к той вещи, которую планировал некоторое время. Благодаря недавнему усилению искусства метательного ножа, он теперь мог создавать 7 порезов за одно движение. Сейчас он мог перенести, хоть и с большим трудом, план на более раннее время. Выполнение подобного было практически невозможным для среднестатистических практикующих. В конце концов, за последние полгода с его телом больше не происходили мутаций. Если бы он только понял истину, что для всех практикующих почти невозможно было сделать 6 разрезов за движение. Доказательством ограниченности его прогресса было создание еще одного пореза в движении. Он потратил несколько месяцев и все еще не достиг никакого значительного прогресса. Но этот прогресс уже не был посредственным. Его было достаточно, чтобы затмить всех нормальных практикующих. Ведь даже инструктор Ли Цанхэй мог сделать лишь 9, с помощью истинной ци. Размышляя о плане, спустя некое время Шиму покинул кузницу и провел половину дня, скупаясь в некоторых других магазинах города, после чего он в конечном итоге вернулся в свою временную резиденцию. В данный момент он ходил по комнате, выражение его лица менялось. В непринужденной манере он бросил беглый взгляд на окно. В следующий миг он подошел туда, пошарил под полуоткрытым окном и обнаружил нечто, что оказалось бумажным шариком. Шиму казался довольно спокойным и, ловко развернув бумагу, он радостно рассмеялся. «Кажется, кто-то попросил меня забрать его деньги». После размышления вслух, он сунул бумажный шарик в рубашку, забрался в постель и сразу же уснул. Спал он крепко, поэтому проснулся в сумерках посвежевший. Достав большой пакет из-под кровати, он вновь покинул свою резиденцию. Часом позже, на заднем дворе достаточно известного в городе Фэн храма Тяньван, представители черной лисы лежали на земле, покрыв собою целый двор. Каждый из них стонал и выл, находясь в агонии, не смея поднять одну из палок или ножей, в великом множестве разбросанных вокруг. Даже Фэн Ли и Гао Юань лежали на земле, не в состоянии двигаться. У одного шла кровь изо рта, другой катался в пыли, оба задыхались от удивления. Перед ними стоял юноша с копьем в руке. Оба главаря банды Черной Лисы слышали о своем противнике так же, как и о его талантах, но его сила далеко превзошла все их ожидания. Превзошла настолько, что он смог справиться с двумя главарями, каждый из которых был достаточно опытен в закалке тела, а также с 10 солдатами, охраняющими двор, за четверть часа. «Ван Тиньхао, мы едва успели прочесть твою записку с вызовом, как ты уже пришел сюда для боя, это нечестно». Хоть он и чувствовал боль по всему телу, Гао Юань все еще не мог удержаться от протеста. «ХМПФ, ты, кажется, много жалуешься. Хорошо, ты достаточно неплохо кричишь, я извиняюсь. Сегодня после полудня я был в плохом настроении, так что подумал, что чем раньше приду сюда и встречу вашего свирепого кулака, тем лучше». «Что, у тебя проблемы?» Юноша в белом, хоть и выглядел довольно элегантно, спросил холодно и грубо. Подняв ногу, Он в мгновение наполовину вбил голову Гао Юаня в землю. Гао Юань с ужасом порывался встать из-под ноги, но был слишком слаб и мог лишь громко ругаться. Услышав ругань, юноша в белом без колебаний еще раз с тяжестью топнул, подвергая Гао Юаня молчаливым пыткам. Разозленный его поступком, Фэнли попытался подняться и дать отчаянный бой, хотя все еще пребывал в ужасе. Прежде чем он смог встать, черная тень с молниеносной скоростью просвистела к юноше. Юноша приподнял брови и лениво выставил перед собой оружие, сделанное из рифленого железа, только чтобы обнаружить черную тень, взорвавшую наконечник копья оглушительной стрелой, отправившей множество осколков разлетаться во всех направлениях. Черная тень, разрушавшая рифленое железо, оказалась всего лишь камнем размером с чашу. Руки юноши задрожали, сила взрыва заставила его отступить на шаг. Затем он наклонил голову в бок, едва избегая прямого попадания еще одного камня. Хотя тот все-таки оставил кровоточащий порез на его голове. «Это ты, свирепый кулак!» Юноша в белом, казалось, совершенно не беспокоился о ране, напротив, он зафиксировал взгляд на новоприбывшем, одетым в черное человеке с серебряной маской, его кровь разогналась от волнения. «Так ты тот, кто отправил мне записку с вызовом!» Шиму, который получил полное представление о состоянии дел во дворе сквозь прорези в маске, медленно поинтересовался у юноши в белом. «Ты не мог бы сказать, кто я?» Юноша в белой одежде был несколько удивлен неосведомленностью Шиму. Глава 14.2. Ван Тиньхао. «Зачем, я должен тебя знать?» Бросая взгляд на копье отправившего вызов, Шиму подошел к центру двора. Одной ногой он ударил по железному кинжалу, подкинув его прямо себе в руку. «Осторожнее, второй брат. Этот человек, Ван Тиньхао, говорят, что он высококлассный практикующий города Фэн, и что он сын семьи Ван, которая растит прирожденных воинов». Попытался предостеречь Фэнли прежде, чем что-либо произошло. «Высококлассный практикующий города Фэн, один из прирожденных воинов семьи Ван». Глаза Шиму зажглись удивлением от этих титулов. «Хе-хе, я не заявлял, что являюсь высококлассным практикующим, это все те, кто мне проиграли, дали этот титул. Что до другого звания, хоть я и из семьи Ван, но все еще не пробудил кровь для того, чтобы стать прирожденным воином», с явной гордостью улыбнулся юноша в белом. Лицо Шиму стало несколько серьезным. Он не мог помочь, но все же спросил. «Прошу прощения, но почему ты играешься с такими маленькими бандами? Ха-ха, чтобы бросать вызов сильным представителям, конечно. Зачем бы мне еще делать это? Теперь, когда ты пришел, я, чтобы сохранить энергию, позволю этому мусору убраться. Принимай мою первую атаку». Ван Тиньхао вскочил после громкого смеха, схватил копье и, покачав рукой, понесся прямо на Шиму в попытке нанести внезапный удар. Шиму уловил лишь размытость, прежде чем увидел 5 ослепительных наконечников копья прямо перед собой, которые двигались в его сторону. Шиму фыркнул при виде этой свирепой атаки и простым движением руки преобразовал свой кинжал в 5 черных теней, ударивших вперед, смешавших несколько свистящих звуков. Когда 5 наконечников копья встретились с тенями от кинжала, они сразу же разбились и исчезли, но это не был конец. С мерцанием холодного света из ниоткуда появился 6-й наконечник копья, подобно гадюке, скользящий прямо к лбу Шиму. Эта атака, учитывая скорость и угол, была настолько неожиданной, что подловила неосторожного Шиму, совершенно не оставляя ему шансов защититься железным кинжалом. Таким образом, он мог лишь выбросить кинжал и с громким криком отступить на шаг назад. В то же время, обе его руки с размытой скоростью выстрелили вперед. Раздался глухой звук, и Ван Тиньхао был потрясен. Руки Шиму, обе в черных перчатках, подобно двум гигантским железным наковальням, плотно обхватили наконечник копья. Копье было остановлено на расстоянии полдюйма от его груди. При виде этого, Ван Тиньхао усмехнулся. Свирепый кулак был идиотом, если поверил, что одной только парой ладоней сможет поймать копье. Так, до следующего движения Шиму, он резко провернул крепко удерживаемое копье, перед тем как с силой потянул его на себя. Прозвучал громкий гул, когда юноша обнаружил, что рукоять его копья, сделанную из рифленого железа, сильно встряхнула. Но наконечник, не двинувшись ни на дюйм, все еще был зажат между руками Шиму. От рукояти передалась жгучая боль, жалящая ладони юноши. Он втянул ледяной воздух, понимая, что собственной силой только что стер свою кожу. Именно тогда Шиму на другом конце копья вытянул пальцы, чтобы крепче удерживать наконечник одной рукой, в то время как другой, крепко сжав кулак, резко и тяжело ударил по оружию. С чистым звуком железное копье, чья длина превышала 3 метра, начало сгибаться посередине. В то же время очередная огромная сила помчалась к рукояти Ван Тинхая, вырывая из его запястья оружие. Черт, этот парень чудовищно сильный. Хоть Ван Тинхая заранее знал об огромной силе свирепого кулака, но мысль о том, что тот мог грубой силой разрушить железо, никогда его не посещала. Он громко выругался, затем тяжело топнул по земле одной ногой перед тем, как отпрыгнуть назад, выпуская копье из руки. Бум! Из-за грубой силы рукоять разбилась о землю, создавая грязевую яму, размером с чашу. Юноша удержался на ногах, но при виде этого зрелища, на его лице отразилось сильное смущение. Пэнг! Шиму бросил погнутое железное оружие, теперь выглядящее как огромный лук, на землю, затем подошел к своему противнику. «Сдаюсь, твоя сила непостижима, и я остался без оружия. Теперь я наконец-то понял, о чем упоминали старшие, о твоей силе 10 человек. Теперь, при виде мускулистого парня, как ты, я точно знаю, что не одолею тебя даже с полной мощью моего пылающего копья. Но совершенно другая история будет через 2 или 3 месяца». С неожиданным смехом юноша в белом отказался от продолжения битвы с Шиму. «Ты начал бой, теперь ты хочешь его прекратить. Ты думаешь, что последнее слово всегда будет за тобой?» Отверг Шиму холодным, низким голосом. Пожав плечами, он приготовился грубыми руками преподать парню хороший урок. «Я компенсирую потраченное тобою время деньгами». Ответ явно ошеломил Шиму. Он был занятным и неожиданным, заставил Шиму сомневаться в собственном слухе. «Я заплачу тебе, вот небольшой мешок с золотыми бобами, их более чем достаточно, чтобы покрыть все твои медицинские затраты. Но буду честным, я не боюсь тебя, свирепый кулак. Я лишь знаю, что прямо сейчас у меня нет силы, чтобы побить тебя. Нецелесообразно драться с тобой сейчас во всю силу. Облику высококлассного воина города Фэн не подобает покрываться потом». Юноша в белом откинулся назад, пер. Супергордая поза, его рука поднялась, чтобы выбросить хлопчатый мешок размером с ладонь. Впервые Шиму встретил подобный нарциссизм, так что мог лишь глядеть с немым удивлением. Но именно тогда юноша в белом развернулся, убегая на полной скорости. На середине пути он оттолкнулся, увеличив силу, чтобы всем телом перелететь через 6-метровую стену, оставив после себя лишь тихий голос с другой стороны. «Ха-ха, запомни, свирепый кулак, я Ван Тинхая, тот, кому суждено победить тебя в будущем». После наступила тишина. Глава 15. Цзинь Юйчжинь. К тому времени, как Фэнли помог Гао Юаню подняться на ноги, Шиму уже подобрал хлопчатый мешок и расстегнул его, заглядывая внутрь. Увидев содержимое, он был явно удовлетворен. «Второй брат, лишь благодаря твоей своевременной помощи, мои друзья не пострадали еще больше от рук Ван Тинхая». Фэнли горько улыбнулся Шиму, его лицо исказилось от боли. «Это правда, нам повезло, что второй лидер пришел вовремя. Этот надменный ублюдок, Ван Тинхая, не смог выстоять против нашего второго лидера и 2 ударов, прежде чем начал молить о пощаде. Да, наш второй лидер должен носить титул сильнейшего практикующего города Фэн. Все остальные члены Черных Лис, теперь полностью встав на ноги, настолько взволнованно льстили, что даже игнорировали боль в телах. Каждый из них погрузился в праздничную атмосферу, их дух будто бы поднялся в 2 раза. В конце концов, они однозначно слышали, что их загадочный второй лидер только что победил так называемого сильнейшего практикующего города Фэн. Это само собой подразумевает, что пока не вовлечены опытные воины, их банда Черной Лисы сможет управлять всеми маленькими шайками. «Ладно, у меня есть некоторые другие дела, так что давайте закругляться здесь». Равнодушный к восторженной толпе Шиму со взмахом откланялся, не забыв засунуть мешок под рубаху. «Подожди, второй брат, мы с третьим братом все еще хотим поговорить с тобой», – торопливо позвал Фэнли, расстроенный его внезапным уходом. «У тебя есть о чем поговорить?» «Хорошо, в таком случае я задержусь ненадолго», – наклонив голову и немного поразмыслив, с готовностью пообещал Шиму. Эти слова осчастливили Фэнли, при этом он обернулся и сказал своим подчиненным: «Сейчас же идите и займитесь своими ранами». Черные лисы не были тупыми и поняли, что трое их лидеров собрались обсуждать важные темы, поэтому все они, один за другим, удалились. Судя по их возбужденному виду, стало понятно, что сцена, в которой Шиму сразил Ван Тинхао, глубоко отпечаталась в их сознании, и в скором времени она будет вращаться среди всех собратьев. Вы двое поступили действительно плохо в этот раз. Противник был настолько силен, но вы даже не проинформировали меня об этом. Или вы думаете, что, зная я о нем, не пришел бы? Со злостью спросил у них Шиму. Брат Ши, пожалуйста, прости нас на этот раз. Несомненно, это наша вина, мы не дадим уйти тебе без компенсации. Из-за прямоты Шиму, на лице Фэнли отразилось смущение. Но, пожалуйста, поверь нам, брат Ши, в этот раз у нас возникли трудности с деталями по твоему информированию. С одной стороны, мы не имели ни малейшего представления, что претендентом был Ван Тинхао, и лишь гадали, что за надменный парень из клуба Цзиньган нарывается на неприятности. С другой стороны, Ван Тинхао застал нас совершенно неподготовленными, не оставив времени для каких-либо исследований противника. Не теряя времени, Гао Юань предоставил убедительную причину. Если так, тогда это простительно. В противном случае, я бы действительно рассматривал вариант больше не работать с вашей черной лисой. Ладно, что вы двое хотели мне сказать? Услышав объяснение, кивнул Шиму. Напряжение между сторонами несколько ослабло. Спасибо за понимание. Брат Ши, у нас есть шанс, что ты действительно станешь нашим лидером. Сперва с облегчением выдохнул, а затем с торжественным лицом спросил Фэнли. Вопрос не стал сюрпризом для Шиму. Напротив, он осторожно спросил. Так вы хотите вручить мне настоящий пост свирепого кулака, второго лидера черных лис, не второго, а первого, настоящего руководителя? Дай добро, и я созову всех парней, чтобы вручить тебе верховный пост. Фэнли дал Шиму готовый ответ. Большой брат Фэн, это не то, что мы можем решить. Гао Юань опешил от такого опрометчивого обещания. Третий брат, неужели ты не понимаешь, что черные лисы все еще будут существовать без нас двоих, в то время как без помощи брата Ши они в течение месяца будут побеждены другими группировками города Фэн. Территории черных лис выросли почти в 4 раза за последнее время. Ты все еще думаешь, что мы способны управлять такой большой группировкой? Фэнли вымученно улыбнулся, говоря правду, которая заставила Гао Юаня онеметь и лишь противиться в сердце. Скажу лишь раз, извините, мне не интересны разборки банд, и я могу обещать вам лишь свое ограниченное сотрудничество. Брат Фэн, ты определенно должен знать о моих амбициях. Я посвятил себя пути боевых искусств. Все остальное будет лишь пустой тратой времени, спокойно все обдумав, отказался Шиму. Брат Ши, ты уверен, что тебе не нужно больше времени, чтобы обдумать решение? Я знаю о твоих великих амбициях, но на пути боевых искусств гораздо больше трудностей, чем ты себе представляешь. Однако прямо сейчас, один кивок предоставит к твоим услугам сотню собратьев, не думаешь, что это выгодная сделка? В отчаянии Фэнли все же решил попытать свою удачу в другой раз, в более убедительном тоне. Не искушай меня, ты должен просто отказаться от идей. Кроме того, наше сотрудничество закончится, как только мне удастся приобрести восприятие Ци. Решительно покачав головой, Шиму обернулся и ушел, оставив Фэнли и Гао Юаня в смертельной тишине. Их надежда пропала. С другой стороны, Шиму не вернулся сразу же домой. Вместо этого он, непосредственно после снятия маскировки, пошел в клуб боевых искусств Лю Фэн. Он не покидал клуб, пока не прошел очередное повторение опустошительных упражнений, битье железными палками по акупунктурным точкам всего тела, после чего с искаженным лицом и израненным телом, испытывая нестерпимую боль, поплелся в свою городскую резиденцию. Когда Шиму хромал мимо некого шикарного ресторана, он не подозревал, что с третьего этажа на него обратили внимание две девушки. «Юй Хуань, разве это не твой старший сводный брат? Почему он выглядит как убогий калека? Может ли быть, что его запугали какие-то сильные парни из клуба?» — заметила привлекательная девушка в желтой блузке. Напротив нее сидела гламурно одетая девушка того же возраста. Гламурно одетая девушка была той самой Ши Юй Хуань, младшей сестрой Шиму, которая встречалась с ним всего один раз, но теперь защищала его от осуждения. Юй Хуань, очевидно, раздражали замечания собеседницы и, проследив глазами за проходящим мимо Шиму, она ответила: «Сводный брат, он родной сын моего отца, поэтому он мой родной брат. Я говорю правду. Помимо тебя и седьмой тети, никто в нашей семье не принимает его. Посмотри, как оборвано он выглядит, у него нет задатков воина, не так ли? Если так, то это позор, отдать ему нашу единственную пилюлю Целин», — дала полный высокомерие ответ девушка в желтой блузке. «ХМПФ, я знаю, существует какая-то интрига, иначе зачем бы тебе с такой радостью звать меня сюда на ужин? Кажется, кто-то купился на уговоры пятого дяди», — язвительно фыркнула Ши Юйхуань, раскусив замысел собеседницы. «Кузина Юйхуань, на этот раз ты ошибаешься. Не пятый дядя попросил меня сюда прийти, а его сын Цзиньтянь. Цзиньтянь был уверен, что если ты убедишь Шиму отдать пилюлю, твоя мать не будет против. К тому же, Шиму получит множество компенсаций за нее». Девушка в желтой блузке надменно рассмеялась из-за неверной догадки. «Хоть я и встречалась с Шиму лишь раз, но почувствовала, что он не из тех, кого можно убедить. К тому же, моя мама чувствует вину перед его матерью, поэтому она не будет бездействовать, позволяя Цзинь задирать его. Иди и скажи Цзиньтяню, чтобы он отказался от заговора», — прямым текстом ответила Ши Юйхуань. «Ладно, все верно, я лишь делаю то, за что мне заплатили. Я передам твои слова Цзиньтяню». Девушка в желтой блузке была на удивление легка в обращении. Она закрыла тему и не упоминала о ней вновь. «Судя по характеру, ты не будешь делать подобное, если тебе не заплатили огромную сумму», — скривила губы Ши Юйхуань, по-видимому потеряв интерес к различным деликатесам на столе. «Это уж точно, иначе к кому он мог обратиться кроме меня? В нашей семье я самый близкий тебе человек. Кстати, видела мою новую нефритовую заколку? Что скажешь о ней?» Цзинь Юйчжинь совсем не заботилась о том, что ей пришлось прервать уговоры. Она просто сменила тему в приподнятом настроении, доставая из рукава очень изящную нефритовую заколку. Настала очередь удивляться Ши Юйхуани, смотрящей на нефритовую заколку. «Как странно, если мне не изменяет память, ты редко покупаешь ювелирные изделия, всегда гордясь своей природной красотой. Что в этом странного? Разве не говорят, девушка, кукла для любимого?» — ответила Цзинь Юйчжинь с тонкой улыбкой. «Для любимого, ты имеешь в виду Вухуа, не так ли?» — поразилась Ши Юйхуань. Ее глаза были широко раскрыты. «Вухуа, этот ни на что негодный сталкер, разве это возможно? Я имею в виду прирожденного воина Ван Тиньхая из клуба Цзиньган», — без раздумий ответила Цзинь Юйчжинь. «Ван Тиньхая, тот сильнейший практикующий города Фэн, который на 10 уровне закалки тела и известен своим завершенным искусством пылающего копья. Он собирается посетить нашу семью Цзинь». Глаза Ши Юйхуани загорелись в предвкушении, когда она услышала это имя. «Имей в виду, Ши Юйхуань, этот Ван Тиньхая, моя цель, даже не вздумай со мной конкурировать». Увидев волнение собеседницы, Цзинь Юйчжинь стала какой-то депрессивной из-за недостаточной уверенности в себе. «Чепуха, я лишь с нетерпением жду, чтобы своими собственными глазами увидеть легендарное пылающее копье, которое заслуживает своей репутации. Его титул остается лишь потому, что эксперты из крупных кланов не ссорятся с ним. Иначе мог бы он столь легко получить титул сильнейшего практикующего?» Ши Юйхуань подарила своей спутнице неодобрительный взгляд. «Ты оторва. Ладно, что бы ты ни сказала, Ван Тиньхая достаточно гениален, к тому же у него тело семьи Ван. На этот раз наш дед лично пригласил его к нам в поместье. Должно быть, он думает о браке. Так что, пожалуйста, не конкурируй со мной, когда он придет. Кстати, ты уверена, что в этот раз хочешь встать на сторону брата, независимо от того, что произойдет? Я боюсь, что Цзиньтянь не отдаст пилюлю просто так». Говоря о приближающейся свадьбе, Цзинь Юйчжинь расплылась в искренней улыбке, ее лицо светилось от счастья. «Иди и передай Цзиньтяню слова, даже если у Шиму плохие навыки, он все еще мой родной брат. Все нормально, если Цзиньтянь попытается найти обходные пути. Но если он когда-нибудь затаит какие-нибудь злые планы, я обломаю ему ноги прямо перед тестом на зачисление в школу боевых искусств Кай Юань». Из-за вопроса собеседницы нежное лицо Ши Юйхуани стало холодным, как лед и мороз. Цзинь Юйчжинь поджала губы, глядя на строгое лицо Ши Юйхуани, до такой степени защищающей честь брата. Шиму понятия не имел, что его родная сестра приглядывает за ним. Вернувшись в резиденцию, он сразу же погрузился в целебную ванну с кипящей водой. Покрыв лицо горячим полотенцем и откинувшись на край ванны, Шиму плотно закрыл глаза. Его разум испытывал потрясение, когда он вновь тщательно репетировал свой долговынашиваемый план. «Золотой хомяк», — разрушив тишину, внезапно пробормотал он. Глава 16. Золотой хомяк. 3 дня назад, ранним утром, с огромным пакетом, размером с половину среднего мужчины, Шиму в одиночестве семенил к череде гор, где прежде охотился на диких животных. Без отдыха перелезая через 7 из 8 вершин, он в конце концов достиг опушки бамбукового леса, которая зеленела необычным образом, сверкала изумрудно-зеленым блеском. Целый час у него заняло исследование бамбукового леса, чья площадь измерялась в 6,6 га. Он обнаружил следы, оставленные его целью. Только тогда он положил свой огромный пакет, на ощупь вытащил сравнительно небольшую лопату для раскопки ямы на ближайшей земле. Достаточно странно, но его движения казались чрезмерно осторожными, как будто он опасался привлечь внимание. По этой причине яма, глубиной в несколько чжанов, не была закончена вплоть до полудня. Справившись с этим, Шиму достал несколько бутылей и банок из пакета и опустил какие-то непонятные порошки и растворы в яму, после чего полностью покрыл ее ветками. Он дополнил поверхность множеством бамбуковых листьев, после чего, наконец-то заканчивая расстановку, разбросал немного грязи на яму. Таким образом искусная ловушка была закончена. Оглядывая установку со всех сторон, Шиму, казалось, был доволен и удовлетворен, след улыбки мелькнул на его лице. Установка ловушки, секретного искусства клана Чжун, наряду с созданием порошков и растворов, были изучены благодаря Чжунгун Мидяню. Без них, даже сумей он произвести 7 разрезов за движение, уверенность в достижении цели будет, определенно, уменьшена. Один, увидев, что солнце высоко взошло на небе, он засек время и без колебаний нашарил бумажный шарик, который при раскрытии явил золотого цвета тесто. Затем он вылил весь содержащийся в бутыле раствор на загадочное тесто. В воздухе сразу же повеяло непередаваемым ароматом. Надеюсь, секретный рецепт для приманки от старого охотника из города пригоден, иначе деньги, целых 30 лянь серебра, которые я заплатил за ресурсы, будут потрачены впустую, тихо пробормотал Шиму. Он замахнулся, посылая золотое тесто в центр ловушки. Завершив совсем, он вынул темно-серый деревянный кинжал и невероятно большой изумрудный плащ, которым накрылся. Затем забросил пакет за огромную скалу. Вернувшись к ловушке, он ничком лег рядом на землю, став настолько неподвижным, насколько мог. При взгляде издалека нельзя было увидеть ничего необычного. Абсолютно плоская земля была на том месте, где заложена ловушка. Все еще лежа на земле, Шиму задержал дыхание. Теплый воздух выдулся из его ноздрей настолько тонкой струей, что был невидим. Вглядываясь в бамбуковую рощу, он едва моргнул, а полученная информация вновь промелькнула в его голове. Золотой хомяк, также известный как медицинский хомяк, являлся уникальным животным, обитающим только в Цуаньчжоу. Он был вариацией обычной горной мыши, которая сразу после рождения закусала до смерти своих братьев и сестер. В 3 месяца золотой мех начинал появляться на ее спине, после чего она получила возможность находить и собирать некоторые травы, необходимые для повышения уровней. Спустя год, когда золотой хомяк достигал среднего возраста, он пробуждал свой дар, без проблем находить некоторые редкие травы. Следовательно, обладание прирученным золотым хомяком приравнивалось к обладанию прирожденным мастером трав, который мог найти редкие лекарства. Однако, несмотря на огромную стоимость, хомяк был редкостью на рынке. Мало кто будет продавать своего медицинского хомяка, даже если он у них не один. Шиму случайно наткнулся на одного, когда гнался за дикой лисой вплоть до границы бамбукового леса. Он был обрадован находкой одного из самых известных животных Цуаньчжоу. Но вместе с тем он был крайне осторожен, не предпринимая никаких действий в тот раз. Хоть золотой хомяк не относился к рангу святых животных, он обманывал многих молниеносной скоростью. Казалось, он растворялся в воздухе, становясь невидимой тенью. Благодаря присущей ему зоркости, если ты не схватил его с первой попытки, почти невозможно поймать со второй. Поэтому в течение этого периода, каждый раз приходя на вершину для практики, Шиму сходил с пути, чтобы следить за рутиной хомяка. Теперь, развившись до точки, когда он был способен сделать 7 разрезов за движение в искусстве 13 лезвий бури, плюс с ловушкой и методом приманки, которым его научил Чжунгун Мидянь, он наконец-то подготовил свой разум, чтобы сегодня исполнить план на практике. В то время, когда Шиму закончил с ловушкой на золотого хомяка, внутри зала боевых искусств Цзиньган города Фэн светловолосый старейшина гневно упрекал Ван Тиньхао, стоящего перед ним. «Какие трюки ты исполняешь на этот раз? Я просил тебя найти невесту в семье Цзинь, а не ссориться с их младшими, и уж тем более не бить их. «Дядя Ху, как ты можешь обвинять меня в их избиении? Именно младшие попросили меня об инструктаже по их искусствам. Единственное, я немного потерял над собой контроль. Но, говоря о навыках Цзинь, помимо Шию и Хуань, ни один из них не мог принять и одного моего удара. Кучка бесполезных бездельников, потративших половину моего дня», зевнув, потянулся Ван Тинхао, показывая абсолютную безмятежность. «Сволочь, семья Цзинь, союзники нашей семьи Ван в Цуаньчжоу, кто сказал тебе бить их, вместо того, чтобы смотреть на девушек? Ну, ладно, теперь я самостоятельно должен прояснить твою запутанную ситуацию», отправившись к их главе в поместье с извинениями. «Впредь оставайся здесь, практикуй свое пылающее копье. До освоения следующей позы в искусстве пылающего копья ты заперт в клубе». Глядя на Ван Тинхао широко раскрытыми глазами, приказал старейшина Ху, ощущая, что справиться с племянником будет достаточно трудно. «Меня не беспокоит, что я буду заперт. В конце концов, соревнования только через полмесяца, так что мне просто нужно время, чтобы сохранить энергию», ответил Ван Тинхао весело и воодушевленно. «ХМПФ, пока ты поступаешь столь небрежно, у меня совсем нет на тебя надежды», фыркнул дядя Ху. «Почему? Ты имеешь в виду, что есть сильные люди из других клубов?» Ван Тинхао почувствовал некие подоплеки в выговоре дяди, от которых его настроение поднялось. «Безумный ребенок, думаю, ты не сможешь спать, если я тебе не расскажу». Он не знал, плакать ему или смеяться из-за реакции племянника. «Хе-хе, дядя Ху знает меня так хорошо», смущенно сказал Ван Тинхао. Теперь он выглядел покладистым и милым. «Насколько мне известно, в этот раз клуб Фэйхун попросил какого-то гения помочь изменить их проклятие. Всегда приходить последними. Они говорят, что хоть парень и не прирожденный воин, но он родился с телом из твердой земли», на этот раз с торжественным лицом ответил дядя Ху. «Телом из твердой земли, легендарным телом, хорошо известным своей защитной силой, у которой иммунитет к телесным повреждениям». Теперь Ван Тинхао был на самом деле удивлен. «Хе-хе, как ты знаешь, с ним тяжело справиться. Судя по твоим текущим навыкам, не думаю, что ты сможешь пробить его защиту своим пылающим копьем», с насмешкой ответил дядя Ху. «Может, я и, правда, не смогу разрушить защиту тела из твердой земли, но я знаю практикующего из нашего города, кто определенно сможет это сделать. Если он примет участие в этих соревнованиях, тогда там будет на что посмотреть». Ван Тинхао сделал короткую паузу, чтобы собраться с мыслью, после чего от души расхохотался, когда что-то пришло ему на ум. «Ох, ты имеешь в виду свирепого кулака, которого упоминал прежде». Теперь взгляд дяди Ху зажегся от волнения. «Именно, я видел его навыки собственными глазами. Его сила может достигать, по меньшей мере, 500 килограммов, иначе бы он не сломал железное копье голыми руками», без колебаний ответил Ван Тинхао. «Кажется, это правда, учитывая, что ты говорил. Этот свирепый кулак на самом деле может в какой-то степени противостоять телу из твердой земли. Но, к сожалению, участники, лишь практикующие до 18 лет. Раз свирепый кулак уже лидер маленькой группировки, то он, должно быть, старше 18». Дядя Ху был вполне уверен в своих рассуждениях. «Верно, но если он мой ровесник, то я определенно сражусь с ним в полную силу, пусть даже ради титула сильнейшего практикующего города», с гордостью сказал Ван Тинхао, кивнув головой. Услышав столь амбициозное заявление, дядя Ху промолчал. Он гордился своим племянником во всем, за исключением его высокомерия, и он это всегда с готовностью демонстрировал. Вжих, вжих, 7 черных теней от ножа накатили и исчезли. Сокрушив несколько незаметных светло-желтых теней, нож наконец-то вернулся к своему хозяину во мраке. Маленькое золотое животное, размером с кулак, издав писк, упало на половине пути с воздуха прямо в огромную яму, поджидающую снизу. Ловушка уже наполовину раскрылась. Увидев, что его внезапная атака попала в цель, Шиму был вне себя от радости, чтобы держать нож. Подбросив его в воздух и поймав одной рукой, он бросил огромную шелковую сеть, чтобы закрыть ею поверхность ямы. Пэнк, стараясь ринуться из ямы, золотое животное наткнулось на шелковую сеть и вновь упало на дно. После 10 попыток, прыжки животного стали бессильными, вскоре ни одного звука больше не доносилось из ямы. Только тогда, с большой осторожностью, Шиму приблизился к яме, украдкой бросив на нее быстрый взгляд. Маленькое золотое животное, теперь ослабленное, было уже не в состоянии двигаться, поскольку приклеилась к разноцветному раствору на дне. Видя это, Шиму наконец-то успокоился. Он вернулся к ближайшей огромной скале. Нащупав в пакете железную клетку из проволоки, он взволнованно помчался к клетке. Но когда он вернулся, побледнел от того, что увидел. Рядом с ямой, о которой не должен был знать никто, находился облаченный в синее мужчина с мечом через плечо, и отчаянно боровшееся маленькое золотое животное уже было в его руках. Мужчина, рассматривая его со всех сторон, покачивал головой вперед-назад. Малыш определенно был тем золотым хомяком, который ранее в бессознательном состоянии был приклеен ко дну ямы. «Старший воин, я считаю, что золотой хомяк должен быть моим». При виде золотого хомяка в его руках, сердце Шиму подступило к горлу. Но Шиму, после глубокого вздоха, все же удалось сдержать тревогу и обратиться вежливо. «Итак, маленький мальчик, ты считаешь, что я ворую твою добычу?» Обернувшись, сказал холодным голосом мужчина в синих одеждах. Шиму смог разглядеть, что, хоть мужчине и было почти 30, и выглядел он как даосский священник, но его брови доросли до висков, его глаза были острыми как ножи, отражая лик свирепый, убийственный и жестокий. «С первого взгляда я могу сказать, что старший, должно быть, выдающийся воин, но этот золотой хомяк, он был пойман моими усилиями». Только Шиму приготовился к убеждениям, как почувствовал странную холодность, устремившуюся ему в лицо. Он сразу же застыл, словно во льду, все ело тело замерзло и онемело. Этот загадочный человек в синих одеждах вмиг прибегнул к жестокому коварству. Печально известный холодный меч, намеревающийся убить простого практикующего из-за его сокровища. Мне интересно, кто бы поверил в эту историю, если бы я ее огласил. В то время как Шиму, почти теряя сознание, застыл, небесный, мелодичный голос достиг его ушей. Один, прим, пер, Чжунгун Мидянь, автор книги, которую получил Шиму от умирающего Чжунмина. Соответственно, знания получены из книги. Глава 17. Небесная ведьма из Тянинь. Шелест донесся из бамбукового леса, и с этим звуком показалась нимфоподобная девушка в белом платье. Она выглядела не старше 16, но ее фигура была изящной, стройной. Ее грудь выпирала из блузки, ноги были белыми, как снег. Ее черные волосы не спадали до талии. Огромные ясные глаза мерцали. Ее влажные очи ярко светились прекрасными взорами, а соблазнительный амурный аромат, которому ни один мужчина не смог бы сопротивляться, исходил от всего ее тела. При виде этой босоногой нимфоподобной девы, даосский священник резко закричал, как если бы он увидел отвратительную змею или скорпиона. «Небесная ведьма, никогда бы не подумал, что ты все еще преследуешь меня. Ты на самом деле думаешь, что мой холодный меч уступит твоему колдовству? Холодный меч, один, ты лучше всех должен знать, почему я преследую тебя. Дорогая бедняжка, сестра Лань Юнь так любила тебя. Как ты можешь быть таким беззаботным, пока она лежит под землей, не в силах покоиться с миром?» Глаза прекрасной девы мерцали чистотой и светом, подобно небесному потоку. Она медленно, но неуклонно, приближалась к даосскому священнику средних лет. «Ты, ведьма, я говорил тебе сотню раз, смерть Юнер никак не связана со мной. Она умерла лишь потому, что место нашей встречи просочилось». Лицо даосиста средних лет сморщилось от ярости. Со свистом он вытащил свой меч, отражающий холодный синий свет, и заревел на девушку. «Меня не волнует, прав ты или нет, но ты дал обещание жить и умереть с Юнер, так что я лишь помогаю тебе с исполнением клятвы». «Не благодари», — сказала босоногая девушка с легкой улыбкой, поднимая рукав. Короткий правитель, белый, как нефрит, появился изнутри. Правитель был не более 17 сантиметров в длину и 7 в ширину, но пучки белой дымки, вьющиеся вокруг поверхности, смотрелись крайне загадочно. «Ли, легендарный ледяной правитель, неужели это абсолютное оружие твоей секты Тянинь, сумасшедшая? Ты украла такое священное оружие у мертвой женщины? Не боишься старейшин своей секты? Они сделают боевые искусства невозможными для тебя, когда обнаружат пропажу». Даосский священник смирился с безысходностью битвы, но его лицо замерло на правителе, он лишь пролепетал неубедительные угрозы. «Ну, это не твое дело. Давай не будем терять время, сейчас я отправлю тебя на встречу с Юнер». Босоногая девочка, слегка тряся своим правителем, одарила его лишь слабой улыбкой. Внезапно воздух поблизости незаметно перемешался, и накатил появившийся из ниоткуда белый туман. Туман в этом водовороте быстро превратился в белые цветы, большие, как чаши, убить меня, прекращая мечтать. В мгновение ока даосский священник неожиданно швырнул зверька из рук в девочку, в то же время тяжело топнул по земле и, прямо из воздуха, бросился назад, окончательно исчезая, подобно гигантской птице, в тени ближайших деревьев. «Ведьма, я расскажу о твоей краже легендарного ледяного правителя. Посмотрим, что твоя секта с тобой сделает», — подлая истина таилась в этих словах. Последние слова клятвы стихли, когда он убежал глубоко в лес. Очевидно, он уже убежал далеко. «Идиот, всего лишь обман испугал тебя. Но мой Ладан, охотник за душами, сейчас с тобой, ты никогда не скроешься от него». Почему этот золотой хомяк открыл свои священные зрачки? Босоногая девочка подняла свои изящные пальчики, с легкостью хватая золотого хомяка, как раз собираясь насмехаться над даосским священником, когда ее глаза зажглись удивлением. Просто, когда она опустила голову и мельком посмотрела на зверька в руках, она обнаружила нечто неожиданное. Ладно, я, без сомнения, была бы удивлена, если бы холодный меч схватил обычного золотого хомяка. Оказалось, у хомяка священные зрачки, скоро он станет священным животным. Убирая своего нефритового правителя, босоногая девочка прижала золотого зверя к груди, с любовью и нежностью поглаживая его. Крошечные зеленые глаза золотого животного, похожего на мышь, все это время дрожали. Оно боялось двигаться, находясь в поглаживающих его 10 изящных пальчиках. Ах, да, здесь же еще маленький парень, в то же время, суетясь с золотым хомяком, босоногая девочка внезапно обнаружила Шиму, все еще стоящего рядом во льду. Его тело застыло под тонким слоем белого заморозка, и лишь глаза были способны двигаться, которыми он пристально смотрел на босоногую девушку. Она хихикнула и неторопливо обошла вокруг Шиму. Глаза Шиму, ни разу не отвернувшись, медленно и с трудом вращались за движущейся девочкой. Хорошо, это забавно, при виде этого губы босоногой девочки расползлись в улыбке, след интереса отразился на ее лице. Внезапно она нарочно качнулась влево и вправо. Глазные яблоки неспособного к перемещению Шиму начали движение влево и вправо вслед за девочкой, представляя собой уморительное зрелище. Ха-ха, это так смешно. Босоногая девочка со зверьком на груди остановилась перед Шиму. Она с показной скромностью захихикала, ее спина изогнулась дугой, как если бы живот болел от смеха. Девочка довольно долго смеялась, прежде чем вновь взять себя в руки. Ее рукава поднялись, выпуская белый дым, резко просочившийся в тело Шиму. После произошла неожиданная сцена, и нефритовый Шиму начал таять настолько быстро, что процесс можно было ясно увидеть невооруженным глазом. С громким глухим стуком Шиму тяжело упал в грязь, не в силах встать, лишь слегка приподняв голову. Затем он внезапно увидел пару стройных ног, подобных стеблям лотоса. 10 ногтей ее ног, окрашенных в ярко-красный цвет, соблазняли как свежие лепестки. «Красиво?» – медленно спросила владелица стройных ножек. Из-за вопроса все лицо Шиму покраснело. Внезапно у него, что достаточно странно, появилась сила, позволившая ему даже медленно подняться с земли. Затем он рассмотрел чрезвычайно красивое лицо взглядом, неведомым ему прежде. «Ну, маленький мальчик, ты знаешь, если бы ты был на 2 или 3 года старше и смотрел бы на меня таким образом, я бы тотчас вырвала твои глаза». Босоногая девочка закатила свои прекрасные глаза. Зверек на ее груди издал испуганный писк. «Как тебя зовут?» Наконец открыл рот Шиму. Его голос, хоть и несколько охрипший, был достаточно спокоен, что удивило девушку. «Ты думаешь, я тебе скажу?» Девушка замерла на миг, а затем спросила с усмешкой. «Я буду вынужден сделать тебе предложение и идти к твоей семье, после того, как узнаю твое имя». Шиму зафиксировал глаза на девочке, немного страсти отразилось на его лице. «Что? Повтори, я не расслышала тебя?» Босоногая девочка подумала, что она, должно быть, ослышалась. Она широко открыла свои прекрасные глаза и с большим удивлением переспросила. «Я предложил тебе стать моей женой. Я сделаю тебя моей женой», без колебаний отвечал Шиму. Он казался определившимся. «Что за бред? Ты знаешь меня или мой возраст, чтобы говорить такие смелые вещи?» Босоногая девочка, хоть и была жестокой и безжалостной, а ее ум проницательным и глубоким, оказалась застигнута врасплох словами юноши. «Разве ты уже занята? Разве тебе 14 или 15?» – спросил, нахмурившись, Шиму. «Конечно, нет, мне лишь 12. Подожди, почему я рассказываю тебе это?» «Ты», – неосознанно ответила девочка, Только потом, со злостью и стыдом, поняв свою глупость, тебе 12 и ты никем не занята. Это замечательно. Не имеет значения, кто ты, я влюбился с первого взгляда. Я определенно сделаю тебя моей женой. Услышав ответ, Шиму расслабился и сказал убедительно. Ха-ха, ты любишь меня, поэтому думаешь, что сможешь жениться на мне. Даже если бы ты был Хаутянь-воином, я бы не согласилась, не говоря уже о практикующем. Ладно, говорить с тобой, пустая трата времени. По правде говоря, я совсем не верю медово-сладким словам мужчин. И я решила, что никогда в жизни не выйду замуж. Девушка наконец-то вернула себе в некоторой степени обычное состояние, затем посмеялась, между делом избегая пылких взглядов Шиму. Мама говорила мне, что если я когда-либо встречу девушку, которую по-настоящему полюблю, то должен дать ей знать об этом настолько скоро, насколько это возможно, чтобы не упустить идеального брака. И сейчас я, Шиму, клянусь жениться на девушке, стоящей прямо передо мной. Если я когда-либо нарушу слово, то пусть я буду пронзен 10 000 стрел и до смерти зарезан топорами. Глаза Шиму не моргали, ни разу не отвернулись от девушки, а руки были подняты. Смертельная клятва была дана. Совпадение то, или нет, но тотчас, как Шиму закончил говорить, раскаты грома прокатились по небу. Босоногая девочка приоткрыла свои красные губы, ее прекрасные глаза пристально смотрели на Шиму, но она не могла произнести ни звука. Лишь через некоторое время она разразилась очаровательным смехом. Это так-так смешно, чтобы я, небесная ведьма из секты Тянинь, однажды получила предложение и, к тому же, от мальчишки. Ладно, хорошо, я не оставлю тебя без шанса. Если сможешь стать святым Синтянь до 30 лет, то приходи ко мне в горы Ваньлун, в секту Тянинь, тогда я назову тебе свое настоящее имя, и возьми это в качестве расплаты за священное животное. Сохраняя улыбку, девочка выпрямила спину и бросила Шиму бутыль, затем высыпала что-то из рукавов. Пу! Раздался звук, внезапно подул сильный ветер, и появились белые облака, поднявшие девочку на высоту 10 чжанов, отправляющие ее парить вдаль небосклона. Она оставила Шиму лишь последнее тихое, мелодичное предупреждение. «Я скажу тебе еще одну вещь, священное животное симулировало беспамятство. Если бы его не поймал холодный меч прежде, чем оно убежало, ты бы на самом деле вернулся с пустыми руками. За то время, когда босоногая девочка бросила бутыль, улетая с животным, для Шиму прошло лишь мгновение. Она ушла настолько быстро, как будто бежала от чего-то. Она на самом деле улетела. Небесная ведьма из Тянинь». Шиму застыл в онемении, еще долгое время глядя в сторону, где исчезла девочка. Затем он пробормотал про себя о потере. Через некоторое время он наконец-то пришел в себя. Глядя на бутыль и заранее сделанную ловушку, он горько улыбнулся. Говорят же, курицу не украдешь, да в придачу потеряешь горсть риса. Сотни серебряных, и животное ушло. Идиома про невыгодную сделку, но теперь он уже ничем не мог себе помочь, поэтому стал с любопытством осматривать содержимое бутыли. В конце концов, девочка была настолько загадочной, что вещь, которую она дала, не могла быть посредственной. Шиму всего лишь мгновение рассуждал перед тем, как открыть бутыль, думая о ней теперь, как о своей собственности. Круглая белая пилюля, величиной с большой палец, выкатилась, вращаясь. Тусклый серебряный свет озарял ее поверхность. Пилюля Цилин. Непроизвольно вскрикнул Шиму при появлении пилюли. 1. Холодный меч. Одновременно и прозвище мужчины, и название его навыка. Глава 18. Поднятие на новый уровень. Это была именно та пилюля Цилин, которую он тысячи раз видел на иллюстрациях в собраниях по боевым искусствам. Он все еще не верил своим глазам, пристально глядя на пилюлю. Он тщательно ее изучил и даже понюхал. Пикантный запах тут же проник в его нос. Определенно, это была пилюля Цилин. Считалось, что рыночная стоимость одной пилюли превышала 1 000 000 лян серебра. В действительности на черном рынке некоторые предлагали 3 миллиона линов, но не могли найти продавца. Это доказывало, что босоногая девочка была очень щедрой. Таким образом, Шиму пребывал вне себя от радости из-за неожиданно хорошего результата. Его интерес к личности девушки сильно возрос. Теперь казалось, будто его реплика о свадьбе была для девушки бредом, лягушка, желающая отведать лебяжьего мяса. К тому же, условие, по которому он должен достичь уровня Хаутянь-воина до 30, было настолько серьезной задачей, что не умещалось в его голове. Он знал, что для него невозможно стать Хаутянь-воином до 30. Но после встречи с девушкой, заставившей его проникнуться страстью впервые за жизнь, а также с учетом его несгибаемой воли, он определенно не откажется от пугающей перспективы. Таким образом, казалось, что он мог лишь продолжить понемногу шагать, отказываясь от ненужных мыслей. Теперь, его следующей целью будет овладение восприятием ци, ведущее к достижению уровня Хаутянь-воина. Шиму выдохнул, наконец-то избавившись от беспокойных мыслей, и обратил свое внимание на пилюлю в руке, которая, в дополнение с пилюлей, обещанной тетушкой Цзинь, давала ему уверенность в достижении восприятия ци. Несколько дней спустя, в закрытой комнате на заднем дворе клуба Лю Фэн, звуки ударов ревели, подобно проливному дождю. Внутри, Шиму, с оголенным торсом присевший в стойке, получал тяжелые удары от палки Ли Цэнхэя. Однако кожа, обычно становившаяся красной и опухшей, на этот раз не обращалась в таковую. Вместо этого, кожа казалась чрезвычайно бледной, и каждый удар по ней создавал странный монотонный шум, как если бы удар приходился на дерево, а не на человеческое тело. Бесчисленное количество ударов обрушилось на тело Шиму, но, к удивлению, его лицо не искажалось от боли, вместо этого отражая некое непреодолимое волнение. Его рот был открыт, вторя ударом негромкими криками. Ли Цэнхэй тоже снял куртку, оставшись лишь в рубахе с короткими рукавами, жесткие мускулы были видны по всему его телу. Продолжая махать палкой, он покрылся потом, но не останавливался ни на миг, чтобы отереть глаза, с лихорадочным волнением сфокусировавшись на Шиму. Бум! Когда палка опустилась на определенную акупунктурную точку на груди Шиму, разразился громовой шум, после которого лицо Шиму вспыхнуло, как если бы удар вложил в него много энергии. В следующий миг все нормализовалось, но вскоре его лицо вновь раскраснелось. Такой процесс продолжался еще 10 с лишним раз, пока хрустящие звуки, похожие на фейерверки, не донеслись из тела Шиму. Одновременно с этим, мускулы на его теле начали выпирать и двигаться, как мыши. Ха-ха, вот оно, не думал я, что кто-либо и вправду сможет терпеть муки в течение полугода и достигнуть 11 уровня закалки тела. При виде этого Ли Цэнхэй выбросил палку и взорвался от смеха. Это все благодаря кропотливым тренировкам с инструктором Ли, ответил Шиму, очень довольный достижением. После глубокого вздоха трескающиеся звуки из его тела внезапно прекратились, и мускулы мгновенно вернулись к нормальному состоянию. Он наконец-то достиг 11 уровня закалки тела. Не благодари, я лишь выполняю свою работу. Но это работает только на тебе, крепыш. Другие абсолютно точно не смогли бы выдержать истязаний, отмахнулся Ли Цэнхэй от лести Шиму. В любом случае, я все еще благодарен за ваши любезные инструкции, которые помогли мне достигнуть 11 стадии, ответил, улыбаясь, Шиму. Он постарался подвигать руками и ногами, чтобы почувствовать изменения внутри себя. Что ж, если ты хочешь отблагодарить меня, победив соревнование через несколько дней, прямо сказал Ли Цэнхэй. Хе-хе, с легкостью, я постараюсь, вернул уверенную улыбку Шиму. 7 днями позже, в воротах клуба Тяньлу, одного из наибольших в городе Фэн, лидер клуба, Лэн Фэнчинь, чье телосложение было столь же большим, как у черного медведя, подошел радушно поприветствовать своих гостей с одним из инструкторов клуба. Среди гостей были Ли Цэнхэй и некоторые другие члены Лю Фэн. Шиму вплотную следовал за Ли Цэнхэем и грузным краснолицым собратом вместе с двумя другими практикующими. «Ха-ха, брат Ли, брат Мин, за несколько месяцев вы стали гораздо энергичнее. Что ж, кажется, что лидер Фэн за короткий промежуток стал гораздо крепче. Хе-хе, брат Ли, подозреваю, ты имеешь в виду, что я прибавил в весе. Как я могу? Брат Фэн на самом деле лидер среди 4 клубов, остальные 3 лидера, наподобие меня, лишь незначительны, изредка выделяются в обычных обстоятельствах. Право, прибыли ли эти лисы Тянь из клуба Фэйхун и древние Ваны из клуба Цзиньган? Ха-ха, брат Тянь придет в ярость, если услышит это. Конечно, эти двое уже прибыли и ожидают на месте проведения соревнования. Эти трое твои кандидаты, рассмеялся Лэн Фэнчинь, как Будда Майтрия, когда его глаза встретились с Шиму и двумя другими практикующими, которых он прекрасно видел за делом в клубе прежде. Однако с их уровнем, они никогда не смогут справиться с племянником Фэн. В этот раз, мне кажется, тем, кто останется последним в соревновании будет либо один из нас, либо из Фэйхуна, слегка улыбнулся Ли Цинхай. Грузный краснолицый собрат лишь едва улыбнулся в ответ, показав себя молчуном. «Брат Ли, боюсь, ты сильно заблуждаешься. Для Фэйхун, даже если они того хотят, тяжело остаться последними». Услышав это, Лэн Фэнчин вернул горькую усмешку. «Хаэм, что ты имеешь в виду?» Ли Цинхай был по-настоящему удивлен. Таким же был и краснолицый. «Брат Ли, тебе бы лучше получить некоторые другие пути добычи информации в будущем. Разве ты не слышал о новичке из клуба Фэйхун? У него тело из плотной земли». На этот раз Лэн Фэнчин сменил выражение лица на серьезное. «Тело из плотной земли?» Краснолицый мужчина из клуба Лю Фэн наконец-то непроизвольно открыл рот от удивления. «Кажется, на этот раз клуб Фэйхун готовится к отчаянной битве и, весьма вероятно, выиграет турнир. Если так, то это станет проблемой для нас», – пробормотал Ли Цинхай, тихо оценивая шансы разрушающего камни кулака Шиму против тела из плотной земли. Между тем, Шиму с любопытством осматривал двух других практикующих у врат клуба Тянь Лу. Врата, по обе стороны окруженные гигантскими каменными львами, покрытые золотыми гвоздями, выглядели внушительней, чем ворота их родного клуба. После короткого разговора Лэн Фэнчин пригласил их внутрь. Шиму также проследовал за ними через врата. За вратами находилась огромная площадка, где в центре уже стоял подготовленный ринг для турнира по боевым искусствам, полностью сделанный из толстых круглых бревен. Он был более чжана в высоту и 10 чжана в длину и ширину. Вся площадка для практики пустовала, лишь рядом с рингом ожидали 10 с лишним практикующих, разделенные на 3 группы. Очевидно, они были из 3 разных клубов. «Вы трое идите туда и ждите. Мы с инструктором Тянь вскоре вернемся к вам», — кратко сказал Ли Цинхай, после чего вместе с краснолицым мужчиной проследовал за Лэн Фэнчином в комнату, находящуюся рядом с площадкой для практики. «Шиму, Сунь Цзюнь, давайте пойдем и украдкой посмотрим на их навыки», — предложил с улыбкой молодой человек, самый старший из троицы, двум другим, после того, как Ли Цинхай ушел. Его телосложение было достаточно атлетическим. «Мы уже здесь, на турнире, знание об их силе не имеет значения. Но на этот раз мы с братом Ли уже достигли среднего уровня в некоторых умениях для практикующих до турнира. Таким образом для нас быть кандидатами, нормально. Но ты, новоприбывший, даже если ты достиг 10 уровня закалки тела, я ни разу не видел, как ты используешь навыки в нашем клубе. Так как я могу быть уверен, что ты покажешь себя хорошо в турнире. Мне интересно, почему инструктор Ли включил тебя в число участников?» Долговязый юноша из троицы, очевидно, затаил обиду, которую выплеснул теперь на Шиму. «Хе-хе, я сам не хочу принимать в этом участие, но не могу отказаться после того, как инструктор Ли попросил меня». Шиму нисколько не разозлился на упрек. Вместо этого он ответил совершенно непринужденно, даже несколько вяло. «Ты, Сунь Цзюнь, ты хочешь выставить себя дураком перед парнями из других клубов?» Юноша с фамилией Ли казался весьма недовольным и решительно прервал долговязого собрата от лишних слов. Юноша Ли, казалось, имел власть, поэтому Сунь Цзюнь лишь фыркнул на Шиму и прекратил нападать. После, троица дошла до ринга, смерив взглядом находящихся рядом практикующих. Итак, после взгляда на группы с кандидатами, Шиму распознал лица. Они были никем иными, как теми, с кем он воевал, играя роль свирепого кулака. Лишь двое молодых людей привлекли его внимание. Один был высоким юношей, окруженный несколькими практикующими Тянь Лу, в то время как другой подросток, в белых одеждах, в одиночестве сидел со скрещенными ногами на земле, оттирая темно-черное копье. Фэн Цзюнь, Ван Тиньхао. Шиму с первого взгляда смог сказать, кто они. Первый принял 3 его удара кулаком с невероятной выносливостью, в то время как другой ушел из боя, показав удивительные навыки копья. Оба оставили у него неизгладимое впечатление, но никто на данный момент не распознал истинного облика Шиму. Они лишь бросили беглый взгляд на подошедшую троицу. Когда юноша Ли вел Шиму, молодой человек с рябым лицом, носящий форму клуба Фэйхун, подошел встретить их. «Ли Юньфэн, так ваши собратья из Лю Фэна наконец-то прибыли. Кажется, турнир скоро начнется. Не могу дождаться еще одной встречи с твоим кулаком костяного питона. Хе-хе, Гучжун, если мы двое станем противниками на турнире, я обязательно использую в бою всю свою силу. Но я точно слышал от инструкторов, что ваш новичок заявляет о владении телом из плотной земли. Это правда», — кратко ответил юноша Ли. Его глаза непроизвольно сканировали двух других практикующих Фэйхун. Один из них, на вид ровесник Гучжуна, имел оплывшее лицо, в то время как другой выглядел на 14 или 15 и казался худощавым и слабым. Его черная кожа, его вытаращенные глаза и его подбородок, похожий на обезьяний, чрезвычайно незаметный. Хе-хе, это младший брат Цзя, нет нужды представлять его, вы встречались на прошлом турнире. Что касается младшего брата Тедуна, он присоединился к нам месяц назад. Гучжун помедлил после вопроса мгновения, после чего с улыбкой поспешил познакомить его. «Брат ли?» – поприветствовал юноша с оплывшим лицом, сложив кулаки. Но парень по имени Тедун лишь закатил глаза, оставшись равнодушным к ним. При виде этого Ли Юньфэн смутился. «Ах, брат Ли, младший брат Тени хотел обидеть тебя. Он вырос на изолированном острове и стал достаточно тихим мальчиком. Итак, двое младших братьев рядом с тобой тоже должны представиться». Досадно улыбаясь, Гучжун попытался сгладить ситуацию, в то же время его взгляд обратился на Шиму и Сунь Цзюня, стоящих позади. Глава 19. Тело из плотной земли. Шиму, я уже давно слышал это имя. Он тот, кто утверждал, будто достиг 10 уровня закалки тела всего лишь в 15 лет. Это его старший брат, глядя на высокий рост, как у взрослого, Гучжун не мог не выразить удивления. Дело в том, что хоть немногие могли достичь промежуточного уровня в закалке тела до 20, некоторым это все же удавалось сделать до 19 или даже до 18. Но если кому-то удавалось достичь 10 уровня лишь в 15, он, несомненно, мог называться гением. По всему городу гениев можно было пересчитать по пальцам. Это означало, что эти гении практикующие имели более высокий шанс на восприятие ци, чем другие, и имели больший потенциал, если становились хаотянь воинами. Размышляя про себя таким образом, Гучжун тут же поприветствовал Шиму со сложенными кулаками, сияя от восхищения. «Ха-ха, брат Ши достиг 10 уровня в столь ранние годы, определенно, ты затмишь остальных на соревновании. Спасибо за добрые слова», Шиму также ответил сложенными кулаками, любезно улыбаясь говорящему. «Ты достиг 10 уровня, темнокожий, худощавый обезьяноподобный парень Тедун внезапно выкрикнул вопрос к Шиму, его голос был грубым и резким, как если бы он все еще не стал взрослым. «Пер, ломается голос, да», — ответил Шиму, казалось бы, в непринужденной манере. «ХМПФ, я однажды дрался с практикующим на 11 уровне, и оказалось, что он истощился к концу, упав в обморок прямо на ринге. До последнего момента он не мог разрушить мое тело из прочной земли. Если это так, я не смогу тебе противостоять в любом случае. Но, к сожалению, твоим противником могу быть не я», Шиму лишь зевнул в ответ. «Кем бы ни был мой соперник, он определенно усохнет после моего тела из прочной земли», Тедун утверждал о своем предстоящем успехе ясно и гордо, после чего обернулся и ушел. Что касается Сунь Цзюня, стоящего рядом с Шиму, он не бросил на него и взгляда. «Он всегда так самоуверен», — непроизвольно выкрикнул Сунь Цзюнь громко, побледнев от ярости. «Хе-хе, это, ГМ, хоть Гучжун всегда был умел в миротворчестве, на этот раз его остроумие закончилось. Брат Гу, почему бы не прекратить посылать хорошие слова парню? Если быть откровенным, даже наши старшие из Фэйхуна имеют на него некоторые обиды. И это только потому, что некоторые инструкторы хранят его как драгоценность. Так что это не поможет в любом случае. В конце концов, хоть он и самолюбивый, его тело из прочной земли действительно заслуживает своего названия. Как минимум, брат Ли и я не смогли нисколько ему навредить», пояснил младший брат Цзя с оплывшим лицом с язвительной усмешкой. «Тело из прочной земли настолько ужасно, брат Ли, если память не изменяет мне, твое искусство разбрызгивающего воду меча лучшее, когда дело касается борьбы с жесткими внешними навыками». Услышав это, Ли Юньфэн удивился. «Ох, ты узнаешь мощь тела из прочной земли, если встретишься с парнем на ринге. Словами это не описать», ответил Гучжун с горькой улыбкой, неохотно продолжая беседу. «ХМПФ, даже если защита тела из прочной земли настолько ужасна, я не поверю, что пылающее копье Ван Тиньхая не сможет найти способа его одолеть», издевательски произнес Сунь Цзюнь после кратковременной тишины. «Сложно судить. В последнем турнире юный мастер Ван со своим только что изученным пылающим копьем победил всех практикующих из 4 клубов, едва ли кто-либо мог сопротивляться. Теперь, после того, как прошел целый год, навыки Ван Тиньхая, должно быть, сильно выросли. Но, Кажется, Ван Тиньхао здесь самый агрессивный из парней. Я слышал, что даже старшие практикующие из его клуба бывали нещадно избиты, если вставали у него на пути. Гучжун в неодобрении энергично покачал головой. После такого замечания, Сунь Цзюнь, Ли Юньфэн и некоторые другие направили взгляды на Ван Тиньхао. Ли Шиму все еще стоял, как будто ничего не услышав, глядя на темнокожего худощавого юношу, находящегося неподалеку. Юноша в белом, чистящий свое копье, казалось, почувствовал взгляды, поэтому внезапно поднял голову, встречаясь с ними глазами. Ли Юньфэн и его собратья, пойманные ответным взглядом, со смущенными улыбками уклонились от него один за другим. Юноша в белом взглянул на них с каменным лицом, затем остановил глаза на Шиму и, внезапно встав, зашагал к ним со своим копьем, переброшенным через плечо. «Ван, юный мастер Ван, с вами все было в порядке с тех пор, как мы расстались». Гучжун был первым поприветствовавшим среди ошеломленной группы. «Кто ты? Мы встречались прежде?» Ван Тиньхао бросил на него холодный взгляд, спрашивая прямо в ответ. Гучжун не смог бы смутиться больше в этой ситуации. Тогда Ли Юньфэн и его собратья не осмелились произнести ни слова, лишь стояли и терпели взгляд юноши, обращенный на них. «Как тебя зовут? Из какого клуба ты пришел?» Глаза Ван Тиньхао вновь остановились на Шиму, меря того с ног до головы. После чего, его железное копье медленно появилось из-за спины, нацелившись на Шиму, и в таком положении он задал вопрос чрезвычайно окаменевшим голосом. «Ох, у тебя какие-то дела ко мне?» – нахмурился Шиму, перед тем как взглянул на юного мастера Вана. Его глаза, неожиданно спокойные и ясные, совершенно не отражали волнения. «Я встречал тебя прежде?» – Ван Тиньхао оглядел на Шиму, сузив взгляд. «Точно нет, это первый раз, когда я встречаю уважаемого юного мастера», – в ответ заверил Шиму. Его глаза не моргнули ни на миг. «Никогда не встречались, но ты выглядишь так знакомо». Копье Ван Тиньхао все еще было направлено на Шиму, след подозрения мелькнул на его лице. «Юный мастер Ван, вы встречались с младшим братом Шиму где-то в городе?» Ли Юньфэн наконец-то открыл рот, нервно покашливая. Он чувствовал себя так же странно, как и Ван Тиньхао. У него были кое-какие подозрения о подоплеке Шиму, но даже ломая голову, он никак не мог придумать связи между этими двумя. Гучжун и Сунь Цзюнь могли лишь гадать, не имея ни единой подсказки. «Хе-хе, все верно, я, должно быть, ошибся. Так твое имя Шиму, верно? Хорошо, я надеюсь провести с тобой хороший бой на ринге». Некоторое время Ван Тиньхао оглядел на неподвижное лицо Шиму, после чего сузил глаза и взорвался от смеха. Убрав копье, он ушел сам. При виде этого Гучжун и Ли Юньфэн, также, как и другие братья, могли лишь глазеть друг на друга. Никто не знал, что здесь делал сильнейший практикующий. «Брат Ши, ты знаком с Ван Тиньхао?» Ли Юньфэн не мог не выпалить вопрос. «Конечно, нет, ГМ, или не совсем знаком», ответил двусмысленно Шиму, поглаживая подбородок. «Что, что ты подразумеваешь под не совсем знаком?» Глаза Ли Юньфэна были широко открыты от удивления. Внезапно он почувствовал, что этот Шиму перед ним был загадочной фигурой. Так же подумал Гучжун и остальные. Но глядя на равнодушные глаза Шиму, они чувствовали, что неуместно продолжать расспрос. «Старший Фэн, вы это видели?» Именно тогда Ван Тиньхао шел к парням из Люфэна и Фэйхуна. Также он нацелил свое копье, но вернул обратно после нескольких слов. Что за фокусы он выделывает? Что до хозяина соревнования, клуб Тяньлу не мог предложить трех кандидатов. По факту, у них было как минимум 7 или 8 кандидатов. Тот, что стоял в центре, определенно был самым знаменитым из них, Фэн Цзюнь, носящий шрам на лице, его глаза были свирепыми и злыми. В этот момент Фэн Цзюнь слушал разговор братьев и одновременно смотрел на движение Ван Тиньхао со свирепым блеском в глазах. Как племянник лидера клуба Тяньлу, он учил не только уникальное зверское умение клуба Тяньлу, железное тело, но также оттачивал навык черных рук, который являлся высокоуровневым навыком практикующих. Поэтому, хоть он и упустил шанс на поступление в школу боевых искусств Кай Юань в прошлый раз, он не видел сверстников, оказавшихся ему достойными соперниками, и выигрывал соревнования между клубами множество раз. Но все его подвиги были разрушены, когда он проиграл бой Ван Тиньхао в прошлом году, который, несмотря на то, что был намного младше, избил его своим копьем без всяких сложностей. Нет, даже растоптал его лицо на ринге. Он, чемпион Фэн Цзюнь, никогда не ненавидел кого-либо до такой степени, что ограничил себя от клуба на несколько месяцев, чтобы тренироваться после поражения, желая лишь жестоко отомстить за себя. Удача, что хоть он и вызвал на бой сильного практикующего ранее, и был избит в теле из железа, но оказался скрыто благословлен. Его тело из железа успешно достигло завершенного уровня после отдыха через месяц. Таким образом, он стал достаточно уверен в себе, чтобы бороться до последнего раунда на турнире и растоптать лицо Ван Тиньхао. Но в тот момент, когда он вновь сегодня увидел Ван Тиньхао в клубе Тянь Лу, сторона его лица, которая была растоптана, почувствовала лихорадку, тем самым немного снизив его уверенность. Думая об этом, Фэн Цзюнь, наконец, сказал с насмешкой: «Вы настолько уверены, что ублюдок с телом из прочной земли заслуживает внимания на турнире? Что насчет других кандидатов из клубов Фэйхун и Лю Фэн? Старший Фэн, пожалуйста, будьте уверены, мы поспрашивали округу несколько раз. Два клуба изначально слабее нас, вам стоит обратить внимание лишь на парня с телом из прочной земли, которого упомянул также и лидер. Но даже с этим телом, ублюдок из столь далекого места не должен иметь высоких навыков. У старшего есть тело из железа, которое ничуть не хуже тела из прочной земли, плюс, с вашим 10-м уровнем закалки тела, ублюдок будет избит до смерти», — польстил другой практикующий Тянь Лу. «Пока что это правда. Тогда я должен бороться с Ван Тиньхао изо всех сил». Фэн Цзюнь погладил одну из сторон лица, излучая убийственную улыбку. Но ненароком, как только он сказал это, его недавно зажившие ребра почувствовали легкий след беспокойства. Именно тогда дверь из вспомогательной комнаты открылась в сторону места для практики, и на фоне взрывов смеха, Ли Цанхэ и некоторые другие старшие из четырех клубов вышли наружу. Каждый бодро и с юмором говорил с другими, как если бы это было воссоединение старых друзей. «Что ж, соревнование между четырьмя клубами официально начинается», — решительно провозгласил лидер клуба Тянь Лу, Лэн Фэнчинь, глядя на практикующих.